Этот страшный случай с Петей пусть узнают все на свете. Жил-был мальчик Петя Наплевакин. Больше всего на свете Петя любил гулять. Но странное дело, как раз гулять-то он и не умел. Вы удивляетесь, разве нужно уметь гулять? Ходи, где тебе хочется, и все тут. Сейчас вы узнаете, что это совсем не так. Когда Петя шел гулять, то с ним обязательно что-нибудь приключалось. И он уже так к этому привык, что даже внимания не обращал. Вот идет Петя по улице. Видит на другой стороне старичок с огромным рыжим псом. Петя сразу сворачивает на мостовую и идет поглядеть собаку. А на улице в это время переполох. Скрипят тормоза, ругаются шоферы, звенят трамваи. Застопорил Петя все движение. А ему что? Посмотрел собаку и пошел дальше. Идет себе, шагает, как ни в чем не бывало. По сторонам поглядывает. Где желаю, там хожу, где нельзя, перехожу. На сигналы не гляжу. Ой, совсем забыл. Меня Ленька Топорков ждет. Мы с ним меняемся. Я ему 6 индийских марок и удочку, а он мне живого ежа. Надо бы поскорее домой. Ага, как раз мой трамвай, 24-й номер. Ну-ка, на подножку прицепа. Оп! Я лечу, лечу, лечу, я домой трамвай мчу. Где желаю, разъезжаю, где захочется, слезаю. Остановок я не жду, раз и спрыгнул на ходу. И тут Петя соскочил с подножки. Но нога у него подвернулась, и он повалился на асфальт. Пете стало так страшно, что он зажмурился. А когда открыл глаза, то увидел, что прямо перед ним стоит грузовик. Вдруг радиатор грузовика как-то странно сморщился. Фу, какая ерунда, грузовик. Фу, ты пропасть. Он вздыхает, как бабушка. Ой, и бормочет чего-то. За горькое судьбина сердце портит, шею рвать. Долго ли буду я машина и ломать, и страдать, и на этого мальчишку с отвращением взирать? Баста! Больше не хочу! И укачу. Грозно сверкнув фарами, грузовик поехал дальше. А Петя поднялся на ноги и, потирая ушибленный локоть, поплелся к ближайшей трамвайной остановке. Где хочу, там и хожу, на сигналы не гляжу, знай, гуляю, не тужу. Чем бы теперь заняться? Пока мы тут конетелились, Ленька, конечно, ушел. Противный этот грузовик. Долго ли буду я машина? Как это? На меня молокососа с отвращением взирать. Ой, все настроение испортил. А вот поеду-ка я на стадион в футбол погоняю. Трамваем поеду на 5-м номере до конца, а там рядом. Петя хотел было перейти на другую сторону, но светофор на улице замигал во все свои 3 глаза и включил красный свет. Стоп! Путь закрыт! Ерунда! Мне надо на спортивный праздник! Знаю я твой спорт! С трамвая на трамвай прыгать! Нет, я настоящий спортсмен! Я центральный нападающий! А чего там автобусы съехались? Стоят как лодыри, а время, небось, не ждет. Это я их задержал, Петя. Они ведь сознательные. Не то, что ты. При чем тут я? Ой, товарищ светофор, послушайте, что они говорят. Слышали? Наплевакин опять устроил аварию. Вранье. Какой ужас. Он цел? Да вон он стоит. Очень хорошо, что с ним ничего не случилось. Но грузовик пострадал. Ничего подобного. Я сам видел, как он поехал дальше. Поехал было дальше вдруг. Как? Я сказал крак. Отказали тормоза. Гадкий мальчишка. Ну, хватит, надо Наплевакина проучить. Хотел бы я видеть, как они меня проучат. Здрасте. И москвич подкатил, тоже мне машина. Привет, товарищи автобусы. Привет. Слыхали о Наплевакине? Опять натворил бед. На этот раз с грузовиком. Надо рассказать про этот случай всем. Надо, наконец, взяться за Наплевакина. Ми-ми-ми-ми-ми. И этот туда же. Козявка грозится. Вон, трамвай подходит. Наконец-то. Ездят, как черепахи. Но только Петя хотел войти в трамвай, как двери вагона перед ним захлопнулись. Мы всем заявляем решительно, простым говорим языком. Не будем впускать нарушителей, пускай они ходят пешком. И все люди, стоявшие на остановке, повернулись и посмотрели на Петю. А трамвай сердито загрохотал, поворачивая за угол. Следующий трамвай тоже не пустил его. Петя чуть было не заплакал от обиды. Он совсем растерялся. Даже в животе у него противно забулькало. Но не такой человек был Петя, чтобы помириться с трамваями. Попросить, например, у них прощения. Нет, не такой человек. Ладно, еще увидим, кто кого. Я им покажу неодушевленным. Я сам доберусь до стадиона. Петя бросился бежать, расталкивая прохожих. Он торопился изо всех сил, но автобусы, трамваи и легковые машины обгоняли его каждую минуту. Как они мчались, как пролетали по мостовой. А ну-ка, приятель, теперь погоди. А ну-ка, пешком походи. А ну-ка, попробуй, а ну-ка, без нас. Ты даже в кино опоздаешь на час. На матч не успеешь, на свёрт не придешь. А ну-ка, попробуй, без нас пропадешь. Не пропаду! Петя бросился прямо под красный свет и вскочил на колбасу трамвая 5-й номер. Трамвай мчался по улицам так быстро, что все дома слились в один дом, а все вывески в одну вывеску со страшным словом «гаммагерелье». Это так буквы с разных вывесок смешались в Петиной голове. Трамвай молнией пронесся через спортивную площадь, потом трамвай простучал по мостам, выехал за город и свернул к городскому транспортному парку. Петя ни жив, ни мертв сошел с колбасы и увидел, что окружен со всех сторон трамваями, троллейбусами, автомашинами и даже вагонами электрических поездов. Они направили на Петю свои блестящие фары и глядели на него сурово, презрительно. И немножко грустно. Глядели и не говорили ни слова. И это молчание пугало Петю больше всего. Около забора Петя увидел знакомый грузовик. Его чинили, потому что он совсем расстроился после Петиного прыжка. Он тоже ничего не сказал Пете, а только загудел в клаксон. И это значило примерно вот что. Хватит. Довольно мы терпели хулигана Наплевакина. Надо его судить и наказать. Тут все вагоны и машины стали переговариваться друг с другом на своем транспортном языке. Правильно. Хватит. судить и наказать. Петя понял, что все трамваи, автобусы и машины города собрались, чтобы расправиться с ним. Простите меня, я случайно. Я больше не буду, честное футбольное слово. Тут к нему подъехал самый старый трамвай. Он давно уже отслужил свой срок и теперь стоял без дела в дальней стороне парка. Дедушка трамвай, я больше не буду. Простите меня. Не надейся на Плевакин. Мы такого не простим. А за все твои проделки мы жестоко отомстим. Ты повсюду вместе с нами разъезжал. Не любил нас, не ценил нас, а ломал и обижал. И теперь никто не хочет на Плевакину служить. Станешь ты с утра до ночи в нашем городе кружить. Ну да, а поезда на что? А самолеты? А пароходы? А пароходы мы попросим и не возьмут тебя теперь. Самолетом, паровозом мы расскажем о тебе. Раз ты, Петя, глупый Петя, наши правила забыл, ни один трамвай на свете, ни один автомобиль, ни весной и ни зимой, в дождь и в холод, в снег и зной, не прокатит, не поможет, не согреет, не спасет. Никуда и ниоткуда, ни за что не повезет. Да, ну я... А теперь ступай домой. Я не могу сдвинуться с места. Ой, даже ноги не идут. Довезите меня до дому. Я усталый. Я маленький. Петя сел на рельсы и заплакал. И так он жалобно плакал, что жители транспортного парка не выдержали и стали совещаться между собой. И вот что они решили. Послушай, Петя, сейчас мы отвезем тебя домой. Но целую неделю никто из нас не пустит тебя к себе. А через неделю ты придешь к нам в парк, и я проэкзаменую тебя. Во-первых, ты должен научиться вести себя на улице. Мы будем следить за тобой, помни. А во-вторых, выучи правила уличного движения. Ты согласен? Согласен. А теперь садись. И старый трамвай помчался по сияющим вечерним улицам в свой самый последний рейс. А на переднем мягком сиденье спал Петя.